Божественной радости стремится душа, к божественной радости стремится душа. Господь явил сияние свое, чтобы душа сияла словно солнце. Господь явил нам Сына Своего, чтобы Он сердце осветил волшебной влагой. Гори пламенем любви, пламенем добра, вечная свеча в руках Христа, гори пламенем любви, пламенем добра, светлая душа Христа. И радугой светлою ликуют небеса, и льется небесный свет в открытые сердца. Господь явил сияние свое, чтобы душа сияла словно солнце. Господь явил нам Сына Своего, чтобы Он землю осветил волшебной влагой. Гори пламенем любви, пламенем добра, вечная свеча в руках Христа, гори пламенем любви, пламенем добра, светлая душа Христа. Божественной радости стремится душа, божественной радости стремится душа. Господь явил сияние свое, чтобы душа сияла словно солнце. Господь явил нам Сына Своего, чтобы Он землю осветил волшебной влагой.